Хотя с другой стороны, вот он готовый подопытный, который сам по себе уже готов чуть ли не драться, чтобы принять участие в эксперименте. А почему бы и не дать ему такой шанс? Достав из одной из своих аптечек инсулиновый шприц, я, открыв флакон, втянул в него немного этой таинственной жидкости, после чего попросил шамана открыть рот и просто капнул ему туда одну темно-бардовую каплю. Секунду ничего не происходило, после чего шаман упал на землю, закрыв глаза, и его буквально начало потряхивать. Блин, не помер бы он тут, но секунд 10 спустя все прекратилось. А сам Кронг, радостно вскочив, принялся бегать и необычайно довольным, возбужденным голосом что-то выкрикивать. «Прости меня, владыка!» Подбежав ко мне, буквально прокричал он. «Но меня просто распирает от бушующей в теле энергии. И еще я, кажется, впервые за столько лет вновь хочу самку. Придержи лошадей. Про бодрость и энергию я уже понял. Ты получил какие-либо сообщения от системы?» «Да, владыка. Система сказала мне, что я поглотил кровь младшего мертвого бога, а еще у меня прибавились характеристики». На какое-то время он скосил глаза, видимо, просматривая свое меню персонажа. «Ага, живучесть прибавилась на плюс 2 и восприятие стало больше на единицу. Больше ничего. Теперь понятно, почему он так забегал». Шаман резко скинул пару десятков лет. Впрочем, он уже был достаточно стар, возможно, поэтому основной бонус пришелся именно на его возраст. Ну а улучшение зрения, думаю, было уже просто следствием этого процесса. А самым главным фактом было то, что бог, которому принадлежала эта кровь, был мертв и никак не сможет повлиять на того, кому передавалась малая частичка его собственной силы. «Владыка, разреши просить тебя об огромном одолжении?» Я не заметил, когда он успел, но Тхар стоял уже возле меня на коленях, склонив голову и протянув ко мне свои руки. «Что случилось, Тхар?» Недоуменно уставился я на него. Неужели ему понравилось и сейчас начнет просить еще крови? Хотя частично я, в общем-то, угадал. Только просил он сейчас не для себя. «Могу я просить владыку выделить 2 капли драгоценной крови моей любимой дочери? Я понимаю огромную ценность этого шага, но готов постараться хоть как-то компенсировать его. Я и вся моя сотня будет до ухода владыки в свой мир отдавать ему весь свой заработанный опыт. И даже после его ухода мы будем посылать молитвы в честь величайшего из навестивших нас вождя. Весьма интересная просьба. С одной стороны, я и сам хотел бы продолжить испытание, чтоб узнать, что будет, если попробовать проглотить 2 капли. Но одно дело, если ты ставишь опыты на старом добровольце, который, можно сказать, уже свое пожил. Ну и по сути хитрого шамана мне было не очень-то и жалко. И совсем другое дело, когда эта девушка, с которой ты делишь сейчас одну постель, и хотя любви у нас никакой не было, я испытывал к ней добрые чувства, да и привязался я к ней уже немного. С другой стороны, шаману эта капля пошла только на пользу, а бог, которому она принадлежала, мертв. Да и хочется, если честно, Лирой сделать что-нибудь приятное. Ну а самым приятным для нее было всегда любое усиление, вон как она тогда обрадовалась карте среднего магического дара. Ну а пара капель крови бога, думаю, бонусом получше такой карты будут. Опыт, предлагаемый шаманом, также склонял чашу весов к этому решению, хоть и не являлся сейчас определяющим. Да и судя по объему флакона, капель там было еще не меньше 20. Так что мне самому этой крови в любом случае хватит. Хорошо, зови ее. Шаман на радостях чуть не бросился сам бежать за своей дочерью, но быстро вспомнил, что у нас есть чат стаи, и позвал ее через него. На этот раз я уже приготовился более тщательно. Мы положили Лирою на нашу кровать в моей хижине, где я обложил ее камнями крови, манайцы. Сейчас девушка без всякой опаски для своего здоровья могла тянуть на себя любую из этих энергий. Сам же я приготовился использовать исцеление, как свое, так и в посохе. Ну а на самый крайний случай у меня еще и воскрешение было, хотя я и был на все 100% уверен, что оно нам точно сегодня не пригодится. После первой капли крови Лирою также начало трясти, и когда она через десяток секунд открыла глаза, я хоть и знал, что все будет нормально, все равно выдохнул с облегчением. Мне хочется прыгать и бегать, такое ощущение, что я объелась запретного масла Корсы, произнесла девушка. «Ты употребляла масло Корсы?» — выкрикнул шаман, но под моим суровым взглядом сжался и отступил назад, стараясь не отсвечивать. «Так, я что сказала тебе, система?» «Сейчас», — она также начала читать системное меню. «Я выпила крови мертвого бога. Ага, живучесть прибавила 1 единицу. Как видим, с молодым и здоровым телом эффект был уже значительно слабее. Ладно, пробую вторую каплю. Спустя очередной томительный десяток секунд Лирая зачитала новые полученные ей сообщения. Я получила. Родословная Нефилима. Вам гораздо легче преодолевать различные ограничивающие системные барьеры. Шансы на успешное перерождение значительно улучшены. А также у меня еще на единицу повысилась живучесть. Есть. Шансы на перерождение значительно улучшаются. А также будет проще преодолевать барьеры в развитии. Весьма хороший бонус. Чего же я раньше эту кровь не выпил? Столько рисков мог бы сразу устранить. Но, а то, что стану на пару процентов неким Нефилимом, так и фиг с ним. Точно кто это такие, я не знал, но название неприятия не вызывало. Ну и от самого слова веяло существами из Библии. Надо бы, как вернусь на Землю, детальнее проштудировать различную мифологию. Наверное, это какие-то очередные мифические создания или полубоги. Поцеловав свою девушку, я ушел в невидимость и помчался на свое излюбленное дерево. Почему на него? Ну, не знаю. Оно ассоциировалось у меня с безопасностью. С неба я прикрыт огромными ветвями, да и снизу до сюда будет весьма проблематично забраться. Пить же кровь в своей юрте в поселении я не рискнул. Шаман, конечно, хороший парень и верен мне, но искушать его лишний раз тоже не стоит. Ведь после приема крови я буду целых 10 секунд абсолютно беспомощным, а флакон с двумя десятками капель драгоценной жидкости может соблазнить многие умы на то, чтоб разделаться со мной. Первая принятая мною капля порадовала меня таким системным сообщением. Внимание! Вы приняли кровь мертвого младшего бога. И что? Это все? А где увеличение различных характеристик? Единственным эффектом, который я чувствовал, действительно был энергетический шторм. Было такое ощущение, что я целый ящик энергетика за раз выхлебал. И сейчас мне надо было куда-то всю эту энергию деть. По идее, можно будет этот флакон в качестве энергетика даже использовать. Усилием воли я заставил себя снова лечь и капнул в рот еще одну каплю. Внимание! Вы приняли кровь мертвого младшего бога. Внимание! Ваша характеристика живучесть естественным образом увеличилась плюс 1, 16. Внимание! Вы открыли в себе новую родословную, 1. Родословная Нефилима. Вам гораздо легче преодолевать различные системные барьеры. Шансы на успешное перерождение значительно улучшены. Отлично. И краткое ЕХУУ. Третья капля перерабатывалась организмом уже секунд 20 и еще принесла мне единичку в живучести, добив этот параметр до 17. Притом я каким-то образом уже твердо знал, что попробуй поглотить я еще хоть одну каплю, это будет уже во вред. Назад в поселение возвращался словно обдолбанный. Хотелось крушить, ломать, строить, бегать, прыгать, да все что угодно. Поэтому я просто спрыгнул со своей летающей доски и помчался по лесу, совершая огромные прыжки и радуясь силе и ловкости своего тела, после чего решил дополнительно напитать свои конечности праной, еще больше усиливая их и набирая еще большую скорость. Наверное, похоже, бежала от нежити виденная мной молодая эльфийка, встреченная мною в Саре, на ходу перепрыгивая с одного дома на другой. Эх, как же давно это было, будто уже и вовсе в другой жизни. Добравшись до своей хижины, в нерешительности остановился. И что мне делать? Сидеть на месте я сейчас точно не смогу, мне надо срочно куда-то деть свою неуемную энергию. И тут мой взгляд наткнулся на Лирою. Глаза девушки также горели, а сама она просто пожирала меня взглядом. Не сговариваясь, мы кинулись в мое жилище, чуть ли не срывая с себя по дороге одежду, где в течение нескольких часов отдавались безудержной страсти. А весь оставшийся мир просто перестал на это время для нас существовать. Глава 23. Последние дни миссии. Вот и наступил наконец-то тот самый долгожданный, последний день миссии. Все это время я подсознательно ждал нападения демонов или людей, или еще кого-нибудь. Да мало ли каких еще подстав могла подкинуть мне система. Однако к моему огромному счастью этого так и не случилось. Одним из своих достижений за эти дни можно считать то, что мудрость у меня из-за частого использования маны прибавила таки еще одну единицу и равнялась теперь 32. Ну и конечно же главным моим достижением были тренировки с праной, поднявшие наконец-то мой параметр плоть до 5. При этом я получил связанное с этой энергией умение. Чувство праны, Е1-1. Позволяет ощущать потоки праны, и должен сказать, что после его получения разгонять потоки этой энергии по своему телу стало еще легче. Следующим моим шагом стало снятие барьера ограничивающего развитие этой энергии, который у нас, первообезьян, находится на пятерке, и встало мне это действие ни много ни мало в 150 ос. Притом я так думаю, что это еще со скидкой, так как после получения мною новой родословной, благодаря которой я гораздо легче мог преодолевать пределы, снятие этих самых пределов ВОЗ тоже уменьшилось. Также должен сказать, что я теперь надолго обезопасил себя в продуктовом плане, так как с принесенных мною для племени туш животных попросил наварить себе всевозможной снеди в самых различных вариантах. Местные повара с готовностью взялись за дело, и теперь у меня были аналоги всевозможных борщей и жаркого, различные варианты, вареной и жареной печени, а также приготовленного всевозможными способами сердца. Все это, конечно, с местными травами и специями. На эти цели я отдал почти все свои тары, что у меня были. И теперь все эти блюда ждали момента, когда я смогу их попробовать в стазисе пространственного хранилища. Хоть сам теперь бери и свою собственную столовую в древнем городе открывай. Что касается опыта, то шаман сдержал свое слово, и подчиненная непосредственно ему сотня, как и он сам, отдавала мне весь свой опыт все это время. А также у меня к этому времени понемногу в складчину местные начали покупать копии навыков Е-ранга. Однако тот небольшой ручеек опыта, который зарабатывали кронги, был, конечно, несравним с тем, чем когда-то обладали лесные обезьяны. Но даже так опыт потихоньку накапливался. В результате мой баланс выглядел следующим образом. 100-630, 7448, 10 тысяч куб. Сейчас же я, пользуясь тем, что предел на пятерке в параметре плоть был у меня снят, решил улучшить эту свою особенность за счет выпавших с демонов карт. Для этого улегся в своей хижине и достал одну из этих карт — средний сосуд вечности, Е15. Ну что, поехали. Внимание! Вы действительно хотите изучить особенность средний сосуд вечности? Да нет, соглашаюсь, буквально чувствуя, как распечатывается сокрытый в карте дар, и прана начинает буквально вливаться в меня полноводным потоком. Внимание! Вы получили особенность малый сосуд вечности, F25, плоть плюс 1,6. При этом сам процесс я бы не сказал, чтобы был каким-то приятным. По всему телу буквально прошла волна жара, а в позвоночнике и в верхней части груди начало ощутимо так жечь. Внимание! Вы получили особенность малый сосуд вечности, F3,5. Плоть плюс 1,7. Жар этот то ослабевал, то вновь нарастал, что свидетельствовало о том, что особенность готовится взять свою следующую высоту. Внимание! Вы получили особенность малый сосуд вечности, F4,5. Плоть плюс 1,8. Впрочем, по утихающей волне внутреннего жара можно было понять, что эта карта себя уже исчерпала, и что дальнейших прорывов у меня больше уже не предвидится. Что, должен сказать, не сильно меня опечалило, ведь у меня было еще 5 таких карт, и то, что не смогла одна, смогут другие. Так что вновь ложусь на кровати и достаю следующую карту. Внимание! Вы действительно хотите изучить особенность средний сосуд вечности? Да нет, соглашаюсь, ощущая новую волну жара. Внимание! Вы получили особенность малый сосуд вечности, F5.5, плоть плюс 1,9. Внимание! Хотите трансформировать малый сосуд вечности, F5.5, в средний сосуд вечности, Е15? Даю согласие, ощущая особо жаркую волну, а по щекотке и легкой боли понимаю, что она сейчас что-то перестраивает в самом моем организме. Впрочем, и она вскоре утихла, а значит, у меня все получилось. Внимание! Вы получили особенность средний сосуд вечности, Е15. Выберите бонусный навык из списка. Внутреннее тепло, Е15, позволяет телу непосредственно из праны вырабатывать тепловую энергию, защищая носителя от воздействия минусовых температур. Гибернация, Е15, позволяет временно приостановить все жизненные процессы в организме. А вот и положенные бонусы, за то, что моя особенность достигла Е-ранга. Ну, гибернация — это аналог моей сверхглубокой медитации, только без бонуса на развитие своих мистических энергий. И хоть, возможно, он и действует значительно дольше по времени, чем мое умение вмораживаться словно лягушка в лед, я в обозримой перспективе не собираюсь. А вот внутреннее тепло здесь уже смотрится гораздо интересней. Возможность самому согревать себя на холоде многого стоит. Да и при нырянии в ледяную воду подземных озер древнего города, я думаю, это умение точно пригодится. Так что выбираю именно его. Почти незаметно колыхнулись пологи входа, и ко мне проскользнула Лирия, прижавшись ко мне и крепко обняв. Она знала, что я сегодня уйду и потому весь день ходила как сама не своя. Обнял подругу в ответ. За этот месяц она из обычной девушки превратилась в настоящую воительницу аж 7-го уровня. При этом она по моему совету так еще и не вложила ни одного своего очка характеристик, занимаясь сейчас естественной их прокачкой. Применил на ней свою улучшенную идентификацию. Безымянная первообезьяна, Лирея. Статус, юнит, тип, золото. Ранг существа, F+, уровень, 7. Опасность, средняя, эмоции, печаль, сожаление, предчувствие долгожданного. Состояние организма, вынашивание потомства, мужская и женская особь. Параметры, ловкость, 6. Сила, 4. Интеллект, 6. Живучесть, 7. Выносливость, 5. Восприятие, 6. Инстинкты, 3. Удача, 4. Дополнительный параметр, мудрость, 6. Духовная энергия, 2. Плоть, 2. Свободных очков характеристик, 7. Родословная нефилим, особенности, малый магический дар, F+3-5, система циркуляции ЦИ, F2-5, малый сосуд вечности, F1-5, навыки. Поиска жизни, Е1-5, невидимость, Е1-5, молния, Е1-5, владение копьем, F2-5, стрельба из лука, F2-5, да, за это время она успела на единицу поднять свою выносливость, плоть и мудрость, а также немного приподняла владение копьем и стрельбу из лука, а также тип, указывающий свойства ее как существо поменялся с серебряного на золотой, но меня же сейчас поразило совсем другое, она была беременна, и в принципе я с самого начала предполагал, зачем продуманный шаман подсунул мне свою дочь, и, в общем-то, именно это и было ее целью, когда она проводила почти каждую ночь со мной, и все-таки эта новость стала для меня настоящим шоком, примерно таким, какой каждую зиму испытывают коммунальщики, увидев на улице снег. Нет, я не стал резко менять своих решений и пытаться взять ее с собой. Везде, куда бы я ни направился, будь то пещеры древнего города или наша земля, ей будет гораздо хуже и опаснее, нежели здесь, среди своего весьма окрепшего племени и среди родных и близких. Моей задачей стала возможность оставить своим детям хоть какое-то наследство и позаботиться о том, чтобы им было проще выжить в этом совсем неспокойном мире. Вот только чтобы как мне им оставить, уйдя в невидимость, запрыгнул на летающую доску и помчался в сторону своего любимого дерева. Именно там я и оставлю свое наследство детям. Взяв в руку клык владыки неба, я активировал его свойства, позволяющие пробивать практически любую броню. Клык древнего дракона засветился, словно нагретое топленое масло, прорезая жесткую прочную кору дерева. В результате я вырезал из коры 2 небольших конуса, после чего срезал ту часть конуса, на которой была древесина, оставив только участки с корой. Таким образом, у меня получилось 2 тайника. При этом на коре одного из них я вырезал букву Е, а на втором А, Елена и Алексей. Именно так будут звать моих детей. В каждый из тайников я положу по Д-ранговому пространственному кольцу. Вот только чтобы мне им оставить еще. Пока одно можно было утверждать точно. Они унаследуют мое достижение чистые гены, а вместе с ним и мою первую родословную. Родословная Нефилима тоже наверняка им достанется, так как оба родителя ее обладали. Еще со 100% вероятностью можно утверждать, что они будут обладать мудростью. У Лиры мудрость была с рождения, а у меня это вообще сильнейшая особенность. Так что в каждое из колец кладем по карте средний магический дар, Е1-5. Другие особенности вроде духовной энергии или плоти также могут им достаться, так как у обоих у нас они тоже есть. Но шанс на это был уже более чем низкий. А если я оставлю им карты с особенностями, которыми они не обладают, то попытка их изучить наверняка приведет их к смерти. Но, а меня с посохом в этот момент рядом не будет. Так что нафиг. Так, первое, что поможет им выжить. Начинаю собирать и тут же заполнять опытом такие карты, как владение копьем, F1-5, стрельба из лука, F1-5, владение кинжалами, F1-5, рукопашный бой, F1-5, владение мечом, F1-5, следопыт, F1-3, лесная охота, F1-4, русский язык, F1-1, заживление, F1-4, владение топором, F1-5, русский язык, записал им просто на всякий случай, чтобы у них была возможность общаться между собой, не боясь, что их может кто-то понять или подслушать, ну и как память о родине отца. В результате на заполнение всех этих карт опыта ушло 200 ОС. Я дам им эти начальные знания, а дальше они уже пускай сами развивают то, что им придется больше по душе. Хорошо еще, что все эти карты у меня уже были откопированы заранее, и мне пришлось записывать только знания русского языка. Кстати, по поводу языков. Если они будут знать языки своих соседей, им это тоже поможет. По крайней мере, узнать о планах возможного врага, которые тот сам может сболтнуть, думая, что его не понимают. Поэтому копирую еще по паре карт язык системы F1.1 и язык лесных обезьян F1.1. Еще минус 40 ос. При этом голова, несмотря на усиленную циркуляцию в ней очищающей праны, начинала уже болеть. До ухода у меня оставалось еще несколько часов, так что должен успеть. Следующим этапом было оставить в кольцах какое-нибудь оружие. Для Елены я выбрал Д-ранговое копье, взятое мною с убитого в пещерах Фростлинга. Оно обладало многократно улучшенной прочностью и могло полностью терять весь свой вес. Для молодой девушки, думаю, это весьма полезное свойство. В довесок к нему положил набор лучника, колчан которого делал из обычных стрел системные, а также пару кинжалов, меч, топор и еще одно запасное копье. Правда, все это было уже обычного Е-ранга. Алексею в наследство оставил меч пространства D+. Хранилище маны 0990. Возвращение. По желанию владельца оружия возвращается к нему в ладонь не более 30 раз в сутки. Расстояние не должно превышать 50 метров. Очень хороший клинок. Вот только я уже вовсю пользуюсь своими сранговыми клинками. Так, можно сказать, вырос уже из этого великолепного оружия. Ну и также добавил в хранилище различных Е-ранговых орудий убийства на разные случаи жизни. Ну и основные навыки, призванные помочь им выжить. Невидимость, Е-1-5, телепортация, Е-1-5. Две последних карты пришлось записывать с нуля, поэтому виски начало просто нестерпимо ломить. Так, кажется, стоит использовать на себе великое исцеление из посоха. Стоп, у меня же есть дар дочери Изура. Активирую на себе этот дар. Ну вот, голова снова свежая и ничего не болит. А значит, добавляем к этому списку по две копии летающей доски, уменьшение веса и электрический разряд. Голову снова начинает нестерпимо ломить. Значит, высасываем снова энергию из кристаллов и снова активируем дар дочери Изура. Что было хорошо в этом даре, так это то, что у него не было отката. И если запасы ци и маны позволяют, ты можешь активировать его снова и снова. Ну а теперь заполняем все эти карты опытом. Итого еще минус 1000 ос. Ну, вот такое наследство и оставить уже не стыдно. Теперь можно добавить сюда еще несколько карт без заполнения и нужно отправляться прощаться. Лирию я застал в нашем жилище, сидящую на кровати и с грустью смотрящую куда-то в пространство. Кажется, я расстроил ее последним своим внезапным уходом. Привет, извини, что так внезапно сбежал. Просто я узнал про детей и мне нужно было успеть им хоть что-то оставить на память о себе. Сказал я, прижимая ее к себе. Девушка, вспыхнув и слегка покраснев, просто молча уткнулась в меня головой. Помнишь то дерево, на ветвях которого мы с тобой сидели? Немного отстранив ее от себя, спросил девушку. Та еще раз молча кивнула. В этом месте я оставил детям свое наследство, способное помочь им выжить. Как посчитаешь, что они достаточно взрослые, покажи им это место. Дочь назови Еленой, а сына Алексей. При этом я протянул ей карту русский язык, F1.1, уже заполненную опытом. Это язык моего народа. Изучишь его и сама все поймешь. Кроме этого, когда преодолеешь первый барьер, изучи эти особенности, добавил я, протягивая карты средний сосуд вечности, E1.5, и духовное основание, E+1.5. И вот тебе мой прощальный подарок. Этим подарком были также уже заполненные опытом карты. Отряд, E1.5, усиление конечностей, E1.5, броня ЦИ, E+1.5, и летающая доска, E1.5. Какое-то время раздумывал, а не дать ли ей статус героя, но в результате все-таки решил не делать этого по достаточно простой причине. Пока она юнит, никто не будет воспринимать ее всерьез, и это даст ей определенное преимущество. Ведь кто такие юниты для стандартного игрока? Это обычное мясо, совершенно без умения и способностей, только и способное что махать оружием. Да и владение этим самым оружием у них обычно на самых низких уровнях, так как они пользуются им без изучения соответствующих навыков. Когда же она окрепнет и наберет уровней, стать для нее героем самой будет совсем не проблема. Для этого F-ранговому существу достаточно убить всего лишь одного D-рангового монстра или героя. После этого она получит свою первую единицу известности, которая автоматически сделает ее героем. Ну и самым главным моим подарком была карта питомца, D. серый прост, которому она принадлежала, и так души в девушке не чаял, и когда она станет его хозяйкой, будет надежно ее защищать, а также станет верным стражем для наших детей. Для меня же он, если честно, был слегка слабоват, да зверюга здоровая и сильная, способная легко носить тебя на спине, но на этом было все. Она даже какой-либо мистической силой не обладала, и поэтому в битве с по-настоящему сильными противниками, вроде того же высшего демона, помощь совершенно ничем бы не могла. Для того, чтобы попрощаться с великим владыкой, собралось все население поселка. При этом, если женщины и дети просто стояли в стороне, воины и охотники кронгов выстроились длинными парадными рядами при всем своем боевом облачении. Вскоре показался и сам владыка. Великий воин шел неторопливо и властно к центру холма, но в его походке, небрежным движением и взгляде чувствовались манеры опасного хищника. У первообезьян очень сильно были развиты инстинкты, и вот именно они давали всем воинам понять, что перед ними великий вожак, равных которому нету и, возможно, никогда и не будет. Именно поэтому они практически беспрекословно всегда выполняли его поручения, какими бы опасными те не были. Остановившись, владыка поднял руку, и тут же все до единого кронги замерли, в надежде услышать прощальную речь своего вождя и боясь пропустить хоть единое слово, услышать живую легенду того, кто смог воссоздать их уже практически гибнущее племя. «Я рад приветствовать древних кронгов этого леса», — проговорил великий воин, и неведомая сила донесла этот голос до всех присутствующих, так будто великий герой стоял сейчас рядом с ними. «Сегодня я ухожу обратно в тот мир, из которого вы меня призвали. При этом должен сказать, что вы все навсегда останетесь в моем сердце. А мой уход не значит, что история кронгов также закончится. Для вас сегодня все только начинается, и великие кронги еще покажут себя этому миру. Ура!» — на весь лес прокричал он, и сотни кронгов поддержали этот призыв, подняв вверх оружие и огласив округу многоголосым «Ура!» тем самым кличем, с которым когда-то в бой шел их предводитель. Владыка же, видя это буйство эмоций, довольно вздохнул и улыбнулся, после чего просто растаял в воздухе. Глава 24. Долгожданная награда. В предыдущую главу была сделана небольшая вставка, также помеченная красным цветом. Решил оставить девушке еще и своего питомца. И вот я снова вишу в бестелесном состоянии посреди пустоты. Долгожданное соединение с сервером. Я все-таки дождался этого момента. Внимание! Миссия успешно завершена. Основное задание. Продержаться минимум 30 дней. Выполнено. Награда. Навык Е-ранга. Связь с сервером 1 час. Дополнительное задание 3. Выполнено. Сохранить и увеличить к концу срока количество призвавших вас существ на 400%. Награда. Навык с ранга. Отношение с местными богами серьезно улучшено. Слава богу, система вроде засчитала все мои задания как выполненные, и теперь меня ждет сразу две награды. Первая — за то, что я продержался на миссии 30 дней, так и не склеив при этом ласты. Ну и самое главное, дополнительное, за то, что смог увеличить подотчетное мне племя аж на 400%. Внимание! Установлен стабильный доступ к серверу. 1 час. Я приготовился к принятию разнообразных подарков и ткнул первое уведомление. Внимание! Вы можете получить награду Е-ранга. Желаете выбрать навык? Да нет. Притом раньше система все время пыталась мне всунуть навык без моего участия, и только вспоминая о моем звании познавшей силу, нехотя давала мне самостоятельный выбор. Сейчас же, видимо, она наконец-то исправилась и не пытается мне больше подсунуть очередное рандомное умение. Так, какой же Е-ранговый навык мне нужен? Вот снятие привязки с чужих предметов мне бы пригодилось. Но покопавшись в огромном ворохе навыков по данному запросу, даже с учетом того, что я выставил определенные критерии поиска, я так ничего и не нашел. Обидно. Впрочем, будь это так просто, сейчас бы каждый второй умел снимать чужую привязку. Ну да ладно, тогда мне нужно будет. Ага, нашел. Вот это. Мгновенная смерть, Е плюс 1-1. Позволяет добровольно умереть. Повышает шанс притяжения души и воскрешения на 30% и 15% соответственно. Не самый приятный навык. Да и я искренне надеюсь, что воспользоваться мне им никогда не придется, и все же в моем арсенале такой просто обязан быть. Хотя бы на тот случай, если я опять попаду кому-нибудь в рабство. При том, что хорошо, навык этот был полностью системный и не зависел ни от какого вида мистических энергий. А значит, его всегда можно будет применить, даже если у тебя на шее висит какой-нибудь рабский ошейник, вытягивающий из тебя силы. Ну а теперь пора приступать к самому сладкому. Внимание! Вы можете получить награду с ранга. Желаете выбрать навык? Да нет, еще как желаю. Да меня даже от одной мысли об этом начинает потряхивать. Поэтому жмем да и начинаем смотреть, что тут у нас вообще можно себе приобрести. Следующее время слилось у меня в бесконечное просматривание невероятных сокровищ. Если навыки Е-ранга были настоящей магией, Д-ранговые навыки были или целым каскадом знаний вроде магии огня или любого другого вида магии, либо это были достаточно мощные одиночные заклинания, вроде моей огненной волны. Что же касается сранговых навыков, то это был апогей того, чего может достичь смертный игрок, не являющийся богом. Да и думаю, с помощью тех навыков, что я сейчас видел, можно было и какого-нибудь слабенького младшего бога вполне реально отметелить. Чего вон только такая вещь, как огненный торнадо, С-1-5, стоит. При этом я час за часом, вкладывая опыт, продлял время связи с сервером и так и не мог ничего из этого огромного разнообразия окончательно выбрать. Это как попасть в бесценную сокровищницу, пожирая глазами лежащие там предметы, из которых ты можешь выбрать только лишь один. Спустя 9 часов просматривания всего и вся я уже отложил себе несколько навыков, более-менее способных удовлетворить мою разыгравшуюся жадность. Первым из того, что мне пришлось по вкусу, была некая школа магии пространства С-1-5. Не знаю, чему я там смогу обучиться, но на более продвинутом уровне управлять пространством мне, конечно, очень бы хотелось. Теперь из ударных навыков, которыми можно отоварить по голове любого, пусть даже невероятно сильного противника. Их я условно разделил на два вида. Первые были чисто системными и абсолютно не требовали от меня владения какой-либо энергией, но работали они по откату в зависимости от своей силы. У некоторых из них откат был всего в неделю, а вот у некого молота титанов, с плюс 1.5, откат был целых полгода. И это наверняка был один из самых мощнейших из найденных мною тут навыков. Вот только после удара по противнику подобным молотом, собирать потом опыт просто-напросто будет низкого. Врага просто размажет тонким слоем по земле. А с высокоуровневых противников хотелось бы получать после победы не только повышенное чувство собственного величия, но еще и опыт с навыками. Вторым вариантом были ударные заклинания, основанные на различных видах мистических энергий. Такие заклинания не имели отката, но требовали для использования просто неимоверную прорву энергии. Вот, например, неплохой вариант — ледяной шквал, с плюс 1.5, позволяющий буквально проморозить целые площади. При этом враги потеряют возможность двигаться и умрут не сразу, а еще какое-то время будут сохранять жизнь, что можно будет успеть пробежаться с системным оружием и добить их, прежде чем они окончательно замерзнут. Вот только требовало такое заклинание 21 тысяча единиц маны. И по вполне понятным причинам использовать такое заклинание я смогу еще совсем не скоро. Да были, конечно, среди таких заклинаний и более экономные, в том числе и такие, какими при моем магическом резерве я бы смог воспользоваться уже сейчас, но и сила их была также значительно слабее. А если ты можешь выбрать нормальное умение, то, как по мне, глупо будет выбирать что-то слабое, только потому, что чего-то большего ты сейчас не потянешь. Ну а потом меня и вовсе понесло на просмотр самых различных вариантов. Великое воскрешение, вечная молодость. Блин, с этой картой можно жить вечно и всегда оставаться молодым. Так ладно, смерть от старости мне и так сейчас пока не грозит. А после того, как я стал обладать средним сосудом вечности, Е1.5, моя продолжительность жизни еще больше увеличилась. И все же взгляд так и пытался вернуться именно к этому навыку, будто приклеенный. Нашел сранговый навык невидимости. Под действием такого можно десятками убивать жуков, так и не выходя из этого состояния. Вот только согласно описанию, даже на этот высокоуровневый навык будет действовать простенькое умение «Истинный свет», делая тебя частично видимым. Так что абсолютным невидимкой даже с таким навыком не станешь. И тут я в своих поисках абсолютно случайно наткнулся на то, что могло помочь мне справиться практически с любым противником. А зашел я в этот раздел просто ради интереса, глянуть, какие варианты имеются, вспомнив, как неизвестный рыцарь смерти смог разделиться надвое во время своей битвы с демоном. И теперь, наткнувшись на это умение, я понял, что оно будто специально было создано под меня. Абсолютный клон, с плюс 1.5, владелец навыка может на 3 минуты создать одного или несколько своих абсолютных клонов, в зависимости от своего расового ранга или развития навыка. Клоны являются полноценными существами, идентичными личности своего хозяина. После окончания действия умения все они вновь сливаются со своим хозяином, передавая ему всю свою память и весь накопленный ими опыт. Внимание! Так как клоны являются полноценными личностями, при их смерти от системного оружия противник также будет получать за них опыт, который после объединения будет вычитаться из общего количества. Заработанный клонами опыт должен превышать опыт, потраченный при их смерти. Внимание! Существо, расовый ранг которого В, не может создать свои копии с помощью этого умения. С-ранговое существо сможет создать с помощью умения одного клона. Д-ранговое существо сможет создать двух своих клонов. И так далее. Откат умения. 1 месяц. Я раз за разом перечитывал описание этого умения, до конца так и не веря в свою удачу. Умение, способное копировать тебя на поле боя на целых 3 минуты. Да еще напрямую завязанное на расовый ранг. Это что значит? Если сранговый эльф может создать себе с помощью этого умения 1 копию, значит, архонт Д-ранга сможет создать 2 свои копии. Получается, если его применит обычный человек Е-ранга, то у него уже появится 4 копии. Ну а теперь угадайте, сколько своих копий получит применившая его первообезьяна Ф-ранга? Верно, 8 копий. Это получается, что со мной нас станет 9 кречетов. Да вдевятером мы кого угодно расхреначим. С одной стороны, это умение выглядело каким-то читерством. Ну а с другой, первообезьяны, гоблины и прочие подобные низшие создания в 99,99% случаев даже восьмером ничего бы не смогли противопоставить, скажем, копии эльфа. Так что тут система просто, я так понимаю, попробовала хоть немного уравнять шансы получившего высокоуровневый навык низшего существа. Пока не передумал, быстро делаю свой выбор и прерываю соединение с сервером. Ну ничего себе. На то, чтобы выбрать себе необходимый сранговый навык, у меня в итоге ушел 21 час. При этом 20 раз мне пришлось продлевать соединение, потратив на это в совокупности 40 ос. Что в принципе ерунда по сравнению с полученным навыком. А еще мне сейчас очень хотелось есть и спать. Но сначала необходимо испытать полученный навык. Ведь должен же я удостовериться в том, что сделал все-таки правильный выбор. Встаю посреди свободного участка своей личной комнаты, что меньше всего была загружена валяющимися на полу предметами, и активирую умение. На секунду возникло такое состояние легкого головокружения. Однако оно быстро прошло, после чего я глупо уставился на появившихся вокруг меня мужиков. Впрочем, как и они на меня, а также друг на друга. «Мать твою за ногу!» — выругался тот, что стоял справа от меня. «И не говори», — подтвердил ему другой, разглядывая себя. А удивиться тут, честно говоря, было чему. И самой главной неожиданностью было то, что все эти мои копии стояли передо мной абсолютно голые. При этом полноценного зеркала у меня с собой не было, и я только сейчас мог, так сказать, посмотреть на себя со стороны. Ну, ничего. Здоровый такой, сплошь мускулистый мужик. Лицо мое при этом чем-то было похоже на те, что рисовали в учебниках у неандертальцев. И все-таки, от обыкновенного человека во мне было гораздо больше, нежели от тех созданий на картинках в учебнике. Ну и волос на мне сейчас было предостаточно, даже думаю, значительно побольше, чем у некоторых моих кавказских друзей, с которыми успел познакомиться во время своих путешествий. Хотя, как я уже успел понять, сами первообезьяны также совсем не были однородны и достаточно сильно отличались друг от друга, ведь ничего удивительного, что от них потом произошли самые различные виды. И те первообезьяны, от которых потом произошли люди, а среди кронгов были именно такие, были наверняка совершенно не похожи на тех, от которых впоследствии произошли различные ветви обезьян. Так насмотрелись друг на друга и хватит. Нам бы надо попробовать командную работу отработать. Скажем, вон на том драконе. Указал я на тушу костяного дракона, валяющуюся посреди зала. Давай. И еще перед вызовом в следующий раз надо сразу разложить 8 кучек с кристаллами манайцы. Ну и оружейная карта в каждой из них не помешала бы, а то чувствую себя без штанов и оружия уж как-то слегка неуютно, — проговорил один из моих вариантов. После этого мы, глядя друг на друга, совершенно не сдерживаясь, в полный голос заржали, огласив личную комнату безудержным, сразу разрядившим напряженную обстановку смехом. Совместно попробовали изобразить попытку атаковать сильного противника в виде мертвого костяка, окружив его на своих летающих досках, хотя применять в личной комнате ударные заклинания никто из нас по понятным причинам не рискнул, чтобы ненароком не повредить как самой комнате, так и разбросанному по полу имуществу, основу которого составляли всякие взрывчатые вещества и оружие с ограбленной мною турецкой военной базы. В результате выяснился еще один нюанс. Каждую из моих копий требовалось для начала пронумеровать для более слаженной работы, так как мы все были абсолютно одинаковые, а своих союзников требовалось как-то между собой различать. А также мне нужно было развить навык мысленный контакт так же, чтобы действовать как единое целое, так как перекрикиваться или обмениваться командами при помощи передачи голоса в моментально быстро меняющейся боевой обстановке было бы совершенно неудобно. А еще я точно удостоверился в том, что идея применить навык именно сейчас, выяснить все его сильные и слабые стороны, была правильной. Плохо бы, если все эти нюансы выплыли бы уже во время смертельного поединка с каким-нибудь очень опасным противником. Ну а как отпущенные навыком 3 минуты начали подходить к концу, мы уселись все кружком, невдалеке от центра комнаты. «Интересно, как это будет происходить?» – выразила общую мысль одна из моих копий. «Вот сейчас и узнаем. Но если честно, то мне сейчас немного сыкотно», – ответила ей другая, с противоположной стороны круга, и все мы согласно кивнули. «Ладно, вот я, сижу тут в одежде и вроде как со мной ничего не должно произойти, а как чувствуют себя эти частички меня, точно понимая, что они всего лишь копии и время их существования подходит к концу. Как последняя секунда истекла, меня вновь повело, а по мозгам словно шарахнули молотом. Кажется, я даже упал и на время потерял сознание. Впрочем, очнулся я всего пару секунд спустя. Провел рукой по лицу, почувствовав, что из носа что-то течет, это оказалась кровь. Неплохо меня так приложило. Однако мозг уже переварил поступившую в него информацию, и сейчас уже все было позади. Но на всякий случай провел в районе головы ладонью, активировав исцеление. А причиной легкой потери сознания было то, что в одно мгновение мне в память добавились 8 отрезков жизни, прожитых мною в виде клонов. Да, я отлично помнил то, что происходило с каждым из них, как будто это происходило напрямую со мной. Помнил, как задавал вопросы, впервые обнаружив себя голым и стоящим в окружении точно таких же голых копий. Как летал на летающей доске и немного с завистью посматривал на свой оригинал, стоявший посреди комнаты при оружии и в одежде. И какой сумбур творился у меня при этом в голове. Итак, я буквально во всех подробностях помнил все свои 8 коротких жизней. Охренеть. Надо будет учитывать то, что когда мы вновь все сливаемся воедино, это сильно бьет по мозгам. Впрочем, с тренировками, я думаю, этот переход можно будет проходить гораздо легче. Да и если немного поднять себе интеллект, мгновенный объем новой информации будет усваиваться гораздо свободнее. Ну что ж, а теперь можно как следует перекусить и немного поспать. Так как пока мое сознание при соединении с сервером было занято, тело находилось все это время в личной комнате без еды и воды, и сейчас, слегка перекусив, необходимо дать ему отдохнуть, прежде чем продолжать прокачку. Ведь мое усиление только начинается. Глава 25. Великая филактерия. Проснувшись, чувствовал себя свежим и полным сил, будто отсыпался несколько дней подряд, хотя по факту с того момента, когда я лег спать, прошло всего 10 часов. Вот что значит прокачанная выносливость. Ну, и дополнительно думаю, тут свою роль сыграло еще и то, что я находился в области воздействия своей прокачанной филактерии Великой Стеллы Галдара, которые усиливали мою регенерацию и буквально накачивали меня энергией. Так, первым делом нужно сразу же исправить недочеты, выявленные при использовании абсолютного клона. Мысленный контакт Е15 позволяет устанавливать с другим игроком мысленную связь сроком на 1 час, действующую на расстоянии до 50 м. Первым усилением этого умения за 200 ОС берем увеличение количества объединенных мысленной связью игроков до 3, доведя этот навык до 3 уровня за 400 ОС, получил возможность создавать группу из 9 человек. Ну и последним улучшением, стоившим мне 600 ОС, взял увеличение действия этого навыка до 100 метров. Таким образом, мы с моими клонами сможем моментально обмениваться мысленными командами, что позволит нам действовать как один единый организм. 100-630, 4558, 10 тысяч куб. При этом мой казавшийся еще совсем недавно огромный запас опыта потихоньку все больше и больше уменьшался. Причиной тому было еще и то, что достаточно много его я потратил, оставляя наследство еще не родившимся детям и их матери. Впрочем, о тех своих действиях я ни капельки не жалел, и будь у меня возможность еще раз прожить этот последний день среди кронгов, вновь поступил бы точно так же. Следующими умениями, которые я выбрал для улучшения, стали: белый шум, Е1.5, позволяет создавать в небольшой области зону хаотичных звуковых возмущений. Гравитационная линза, Е1.5, увеличивает гравитационное притяжение планеты на небольшой площади в 1-4 раза. Заморозка участка местности, Е1.5, замораживает участок местности площадью в 1 квадратный метр. Сила умения зависит от длительности воздействия на территорию. Каждое из них я улучшил всего до 2 уровня, взяв в качестве бонусов: увеличение громкости звуковых колебаний, увеличение гравитационного притяжения планеты в 1-8 раза, увеличение силы и скорости замораживания участка местности. Таким образом, я довел все эти умения до 2 уровня, потратив на это еще 600 ОС, 100-630, 3958, 10 тысяч куб. А сделал я это по достаточно простой причине. Сами умения были довольно слабые, и раньше я просто не видел смысла их улучшать, тратя на них драгоценный опыт. Но все это было до того, как я получил возможность создавать клонов. Когда мы вдевятером начнем закидывать противника молниями и огненными шарами, он скорее всего станет быстро перемещаться, уклоняться от ударов и пытаться появиться там, где бы мои копии при атаке начали бы сами мешать друг другу. Так вот, последние улучшенные мной умения призваны как раз замедлить, шокировать или еще как-то сковать действия такого противника, пока мои копии будут наносить ему основной урон. Так, ну а теперь следовало разрешить свою главную проблему. А состояла она в том, что как только мой расовый ранг понизился до F, я потерял возможность покупать напрямую у системы Е-ранговые навыки. На данный момент я мог покупать только навыки своего F-ранга, но у меня уже был составлен план, как именно попробовать это исправить. Я мог еще раз поднять уровень своей великой филактерии. Для этого требовалось вложить в нее 50 тысяч ОС, которых у меня, конечно же, не было, или соединить ее с дополнительными 9 камнями душ. И вот необходимое количество камней душ у меня сейчас как раз имелось. Взяв в руки свою филактерию, я еще раз всмотрелся в ее характеристики. Великая филактерия. Описание. Ранг 5. Осколков 1-10. Свойства. Конденсирует зарождающуюся душу. Вероятность притянуть душу 50%. Вероятность воскрешения 10%. Возможность посвятить камень одному из божеств. Возможность улучшить. Отказ от миссии 250 ОС. Вы достаточно могущественны, чтобы отказаться от системной миссии. Доступ к личной комнате 250 ОС. Позволяет перенестись в личную комнату. Доступ к серверу 2 ОС час. Филактерия позволяет создать канал связи в пределах личной комнаты. Формирование карты ЭНОС. Позволяет получить навык в виде карты. Уровень карты не может быть выше, чем ранг игрока. Стоимость вариативна. Вам доступны некоторые изменения вашей личной комнаты. Если вы умрете в своей личной комнате, дополнительный шанс притянуть душу плюс 25%. Дополнительная вероятность воскрешения плюс 10%. Вы можете проводить в личной комнате в 10 раз больше времени, отведенного для этого системой. В зоне не более 8 метров от камня ваша регенерация увеличивается на 25%. Восстановление любых видов энергии в радиусе 8 метров от камня происходит на 25% быстрее. Прочность 2. Камень очень сложно разрушить. Хранилище опыта. Владелец камня может передавать в него свой опыт, а также забирать его оттуда. Сильная душа. Даже в случае окончательной смерти у вашей души есть шанс продолжить свое существование, даже вне тела. Привязка. Дополнительное свойство. Зарождающаяся душа 1-1. Разовый шанс притянуть главную душу 99%. Активно. Воскрешение 1000 ОС. Позволяет наделить хранящуюся в филактерии душу физической оболочкой. Насыщение 1050 тысяч ОС. Владелец Махаон. С тех пор, как начал усиливать этот артефакт, ни разу еще не пожалел об этом. Притом каждое его новое улучшение давало мне все больше и больше возможностей, которых просто-напросто не было у обычных игроков. Думаю, что даже у многих верховных жрецов, что служат богам, большинства таких возможностей даже не имелось. Ну что, спешить в этом деле не буду. Я вытащил из инвентаря один из камней души и положил его сверху на свою филактерию, которая по своим размерам была раз в 10 крупнее этого камня. Внимание! Вы хотите провести слияние осколков? Да нет. Подтвердив согласие, я испытал странный букет ощущений, состоящий из смеси удовольствия и боли. Довольно странное чувство. При этом мой маленький домен еще немного увеличил свои размеры, а шансы на воскрешение стали еще чуточку больше. Ну что, принцип тут, в общем-то, ясен. Продолжаем. Внимание! Вы хотите провести слияние осколков? Да нет. И так раз за разом я стал присоединять к ней все новые камни. При этом удовольствие с каждым новым разом этот процесс приносил все меньше, а боли больше. А чего это я, в общем-то, мучаюсь? Активирую умение незнающей боли. Ну вот, боль при этом от новых слияний полностью ушла, а удовольствие осталось. Совсем другое дело. Только лишь на самом последнем камне я немного притормозил. Внимание! Желаете создать великую филактерию ИЛЛ? Да нет. Внимание! Вероятность успеха – 75%. При прошлой трансформации филактерии шансы на успех, помню, были 85%. А значит, с каждым новым улучшением делать его будет все сложнее и сложнее. Вот интересно, что будет, если шанс этот провалится. Моя филактерия останется такой же, как и сейчас, или и вовсе развалится на кусочки. И интересно, переживу ли я при этом такой процесс или нет. Особенно плохо это смотрится на фоне того, что моя запасная жизнь хранится как раз в этой же самой филактерии. Секунд 10 прислушивался к себе, но ни интуиция, ни чувство опасности ни о чем плохом предупредить меня не спешили. Хотя вполне возможно, что они и не могут предчувствовать опасность, идущую от моего собственного камня души. А, была, не была. На мгновение меня скрутило судорогой, и если бы я мог испытывать боль, наверняка система бы вдоволь наделила бы меня и ей. Но навык продолжал оберегать меня от подобной напасти. Внимание! Вы создали великую филактерию ИЛЛ. Божественная сила плюс 5, 17. Внимание! Ваша известность повышена. Плюс 1, 24. Внимание! Ваше достижение познавшей силу меняется на достижение познавшей силу ИЛЛ. Хорошо. Еще плюс 5 к божественной силе. Качественно изменился также и мой небольшой домен. Теперь в диаметре он был где-то 250 метров. Крепчаю понемногу. Так глядишь со временем, вместо личной комнаты у меня тут возникнет целый небольшой, полностью подвластный мне мир. А еще того, что я первым повысил уровень своей филактерии, система мне не огласила. А значит, и тут меня кто-то успел меня обскакать. Наверняка это как-нибудь из жрецов, которого боги обильно снабжают опытом и другими камнями душ, чтобы первым успеть собрать все сливки. Другой вариант мне в голову просто не приходил, так как уровни даже у сильнейших игроков Земли были не намного выше моего, а все их камни душ наверняка принадлежали именно богам. Так ладно, нечего горевать об упущенных возможностях, сейчас надо посмотреть, какие новые бонусы получила моя филактерия. Великая филактерия ИЛЛ. Описание. Ранг 6. Осколков 1-100. Свойства. Конденсирует зарождающуюся душу. Вероятность притянуть душу 60%. Вероятность воскрешения 12%. Возможность посвятить камень одному из божеств. Возможность улучшить. Отказ от миссии 100 ОС. Вы достаточно могущественны, чтобы отказаться от системной миссии. Доступ к личной комнате 100 ОС. Позволяет перенестись в личную комнату. Доступ к серверу 1 ОС в час. Филактерия позволяет создать канал связи в пределах личной комнаты. Формирование карты ЭНОС позволяет получить навык в виде карты. Уровень карты может быть незначительно выше, чем ранг игрока. Стоимость вариативна. Вам доступны изменения вашей личной комнаты. Если вы умрете в своей личной комнате, дополнительный шанс притянуть душу плюс 30%. Дополнительная вероятность воскрешения плюс 12%. Время вашего нахождения в личной комнате не ограничено. В зоне не более 12 метров от камня ваша регенерация увеличивается на 40%. Восстановление любых видов энергии в радиусе 12 метров от камня происходит на 40% быстрее. Прочность 3. Камень очень сложно разрушить. Хранилище опыта. Владелец камня может передавать в него свой опыт, а также забирать его оттуда. Сильная душа. Даже в случае окончательной смерти у вашей души есть шанс продолжить свое существование, даже вне вашего тела. Возможность снимать барьеры по своим характеристикам заранее, не дожидаясь, когда характеристики достигнут непосредственно самого барьера. Раз в месяц вы становитесь способны снять привязку с одного из предметов, не принадлежавших вам ранее. Стоимость 100 ОС. 1000 единиц маны. Вы можете отменять посвящение оружия тому либо иному богу. Внимание! Богу, которому ранее было посвящено оружие, могут не понравиться ваши действия. Возможность использовать системный магазин. Привязка. Дополнительное свойство. Зарождающаяся душа, 1-1. Разовый шанс притянуть главную душу, 99%. Активно. Воскрешение, 1000 ОС. Позволяет наделить хранящуюся в филактерии душу физической оболочкой. Основная душа, притянутая после своей смерти в филактерию, имеет шанс воссоздать свою физическую оболочку, используя опыт, накопленный в артефакте 10 тысяч ОС. Основная душа, добравшаяся до своей филактерии, имеет шанс сама воссоздать свою физическую оболочку, используя опыт, накопленный в артефакте 10 тысяч ОС. Насыщение. 1050 тысяч ОС. Владелец. Махаон. Что тут можно сказать? Кроме очередного небольшого увеличения шансов на воскрешение, мне добавилась целая куча новых способностей, самой главной из которых было полноценное воскрешение. Если мою душу притянет в филактерию, а шансы на это были очень большие, я смогу самостоятельно купить себе новое тело. Да стоить это будет в 10 раз дороже, чем при случае с зарождающейся душой. Но это уже было, можно сказать, полноценное воскрешение. Хотя слова «имеет шанс» при описании этого процесса немного смущают. Вполне возможно, что шанс этот совсем не 100% и также будет зависеть от множества пока неизвестных мне факторов. Но, а опыта я думаю, со временем и на него накоплю. По той же цене можно будет воссоздать свое тело, если после смерти я каким-то образом сам доберусь до своей филактерии. Даже не хочется думать, каким это образом я после смерти смогу такое провернуть. Системный магазин, это я так понимаю, как и в храмах можно будет покупать за опыт себе системные сумки и одежду с оружием для новичков. А еще я сейчас могу заранее снимать свои пределы по характеристикам. И если для физических характеристик эта способность была бесполезной, то для изучения выпавшей с твоего противника сильной особенности она была в самый раз. Ну и вишенкой на торте было то, что я могу снимать посвящение с оружия, отдающего часть полученной энергии чужим богам, а также раз в месяц за плату снимать привязку с чужих предметов. И, кажется, я знаю, с каких именно предметов в первую очередь эта привязка будет снята. А еще теперь я могу жить в своей личной комнате без всякого ограничения по времени. Это ж насколько сильный я выйду отсюда, когда воплощу здесь все свои замыслы. Тем более, что я совершенно никуда не спешу. В планах прожить в своей личной комнате как минимум месяц, дождавшись, когда мой супернавык, создающий клонов, откатится. За это время вложить все свои накопившиеся очки характеристик и, возможно, попробовать прокачать еще немного свои мистические силы. К тому же у меня сейчас полно опыта, на который я могу купить целую гору различных навыков. А еще меня же ждет награда от системы за звание «Великий убийца чудовищ», которые также обязательно нужно получить. Но, а потом уже идти и раздавать всевозможные оплеухи всем своим противникам. И вот тогда-то я покажу этому древнему городу свою истинную силу.